Как узор на окне прошлое снова окстись я пылю дня один в эту ночь, когда то словно вопрочом от слез. Шик, что брежнеш, рук топило, валсик нижи гостеи, и бег лишишь коней. Меня словно воскресенье с моря пал и пел и вальс звучит во мне сейчас. Зеркало в янтаре моего строго зовут. Кто-то пел на заре, дом родной покидая. Ты уйдешь и вернешься снова мое тога. Порчай мой дом. Иначе что мне навресня снова? Как-то, когда-то.